Глава 10. Манюня влюбилась. День последний. Или здравствуй, грусть. Третий день любовного настроения Манюни ознаменовался грандиозным выговором с самого раннего утра. Выговаривали, естественно, мне с Манюней. «Девочки, я вас совсем не узнаю», — кипятилась мама. «Как вы могли натаскать такое количество мусора к калитке тети Светы? Людям больше нечем заниматься, как за вами мусор разгребать. А главное, зачем вы вообще это сделали?» «Это не мы», — соврала я. «Надо бы тебе суровой ниткой рот зашить, чтобы ты больше не лгала на Рене. Соседи видели, как вы чуть ли не весь мусор с окрестных свалок волокли к тете Светиному забору. Вы мне хотя бы можете объяснить причину своего неадекватного поведения?» «Это не неадекват... Что вы за слово сказали, тетя Надь?» Манька мяла в руках свою панаму и виновато заглядывала маме в глаза. «Неадекватное, то есть странное поведение. А как по-другому я могу назвать то, что вы сделали?» «Это не странное поведение, это я все придумала!» Манечка шагнула вперед и заслонила меня плечом. «Это я во всем виновата, тетя Надь! Вы меня ругаете, а не нарку!» Мама действительно очень сердилась. Но когда Манечка заслонила собой меня, она не сдержалась и улыбнулась. Мы мигом заискивающе заулыбались ей в ответ. Мама спохватилась и вновь нахмурилась. Мы виновато сгорбились. «Понимаете, тетя Надь?» Манька нахлобучила на голову свою кособокую панаму и сильно потянула за поля. Панама надвинулась на самые брови, подмяв под себя ушки. «Я же вам говорила, что мне понравился Олег. Вот я и подумала, что пара другая простеньких подарков может заставить его влюбиться в меня». Мама всплеснула руками. «Мария, ты хоть понимаешь, что ты говоришь? Он взрослый человек, ему уже 28 лет, у него жена и 5-летний сын». «Арден», — вставила я. «Кто?» «Ну, он называет себя Арденом, не умеет правильно свое имя выговорить». «Да хоть тазик», — рассердилась мама. «Только разве об этом речь? Речь о том, что нельзя влюбляться в чужих мужей, это раз, и два. Вы маленькие девочки, а маленьким девочкам в вашем возрасте положено читать книжки и играть в куклы, а не забивать голову всякой ерундой да хулиганить». Манечка обиженно засопела. «Да мы уже все книжки перечитали, которые привезли с собой. А в куклы пусть Сонечка играет. Мы уже не маленькие, нам по 11 лет. Это раз. А два, тетя Надь, но ведь это Ася, такая выдра. Неужели вы этого не видите?» «Мария, обзываться нехорошо. И тебе об этом не раз говорила ба». При упоминании ба мы обе стали ниже ростом. Зато мама гордо расправила крылья. Ее слова получили дополнительную весомость. «Это раз. И два. Коль уж ты такая большая девочка и не хочешь играть в куклы, тогда ответь мне, пожалуйста, на такой вопрос. Если бы влюбленный мальчик подарил тебе дырявое ведро, что бы ты сделала?» «Я бы надела ведро ему на голову». «А с чего ты тогда взяла, что ваши подарки могли понравиться Олегу? А по моим сведениям, в этой куче мусора дырявое ведро было самым безобидным экземпляром». Мы пристыженно молчали. «Любимому человеку нужно дарить самое дорогое, что у тебя есть, понимаешь?» — продолжала поучать мама. «Что это за любовь такая, когда ты объекту своего воздыхания преподносишь сухую коровью лепешку?» «Ну, она была очень большая и плоская», — хором стали оправдываться мы. «И вся насквозь кишела жуками. Такие коровьи лепешки он вряд ли мог видеть в Москве». «Ха, ну да, конечно», — хмыкнула мама. «Он ее заберет с собой в столицу и будет всем встречным поперечным хвастаться. Посмотрите, какими большими лепешками какают армянские коровы». «Все, девочки, разговор окончен. Вы сегодня под домашним арестом. Марш в детскую. У вас до завтрашнего утра будет достаточно времени, чтобы обдумать свое безобразное поведение». Мы безропотно поплелись в спальню. По собственному опыту знали, спорить с мамой себе дороже. И если упрямиться, можно больно-прибольно получить по попе. «Угораздило тебя влюбиться в этого Олега!» — сокрушалась я. Теперь придется из-за него проторчать взаперти до завтрашнего утра. Сердцу не прикажешь, — тяжело вздохнула Маня. Так папа говорит, когда ругается с Ба из-за мамы. Я все думала, что он имеет в виду. А теперь поняла. Влюбиться можно хоть в кого угодно, потому что сердце само выбирает, кого любить. Идешь ты куда-то, в булочную, например, а дорогу медленно переползает червяк. Тебе так и хочется на него наступить, а сердце раз и влюбляется. И все. До свидания, спокойная жизнь. Мне стало страшно. Мало ли в кого вздумает влюбиться мое сумасбродное сердце. А если и впрямь в какое-нибудь животное? Вон у старьевщика дяди Славика есть осел, орет круглые сутки. Соседи ругаются, что он им спать не дает, а дяде Славику жалко от него избавляться. «Это потому он орет, что тоскливо ему от старости!» — оправдывается он перед соседями. «А мало ли зачем этому ослу тоскливо? Может, ему любви не хватает? Может, он меня дожидается?» «Пойду я мимо дома старевщика, а мое жалостливое сердце увидит осла и сразу влюбится. Что тогда делать? Выходить за него замуж, что ли?» Я решительно помотала головой, чтобы отогнать тревожные мысли. Манечка, пригорюнившись, стояла у стола и перекладывала книги из одной стопки в другую. «Понимаешь, я бы хотела, чтобы он жил с нами, дружил с папой, научил его правильно стоять на голове. Он бы спал в дальней комнате, а я по вечерам играла бы ему на скрипке». «Оба!» — испугалась я. Маня посуровила лицом. «Да, с Ба договориться не получится. Она Олега мигом выставит за дверь». Манюня чуть помолчала, а потом добавила мечтательно. «Вот если бы у него была шапка-невидимка...» Перед моим внутренним взором развернулась дивная картина. Дядя Миша стоит на голове, Маня играет на скрипке, Олег сидит в шапке-невидимке, а за его спиной стоит Ба и целится в него из папиного охотничьего ружья. Я прыснула. «Нет, боюсь, при Ба все волшебные предметы будут терять свои свойства». Манька покатилась со смеху. «Это да!» — простонала она сквозь смех. «У Ба даже волшебные предметы не забалуют!» Потом мы какое-то время развлекались тем, что выглядывали в окно. С улицы доносились радостные голоса, играющие в прятки детворы. «Акали-бакали, чеварда-какали!» — выкрикивала грузинскую считалочку моя сестра Каринка. Потом водящий стал громко считать, и мимо окна пулей пролетел маленький Артемка. Он уже подружился со всеми детьми и с удовольствием носился с ними по всему дачному поселку. Мы проводили его долгим, тоскливым взглядом. Очень сложно сидеть дома взаперти, когда на улице светит солнышко и раздаются радостные голоса детворы. «Придумала! Я знаю, что надо делать!» — подпрыгнула вдруг Маня. «Твоя мама сказала, что дарить нужно самое дорогое, что у человека есть, правильно? А самое дорогое, что у меня есть, это мой амулет!» Маня хлопнула себя по груди. «Вот его я Олегу и подарю!» «Ты с ума сошла!» — испугалась я. «Ты хоть соображаешь, что Ба с тобой сделает, если узнает, что ты отдала свой амулет кому-то другому?» Я не зря беспокоилась. Амулет был единственной памятью Ба о ее родителях. Он представлял собой кулон в виде маленькой червонной ладошки с небольшим топазовым глазом по центру. Ба рассказывала, что он называется «Хамса», и что, когда родилась Манюня, Ба сняла цепочку с ладошкой со своей шеи и повесила в изголовье Маниной кроватки. А когда моя подруга подросла, она стала носить амулет на шее. Он был старинным и очень дорогим. «8 папиных зарплат!» — грозно предупредила Ба. Мне даже представить было страшно, что сделает она с Манюней, если та подарит амулет чужому человеку. «Ты совсем спятила?» — пыталась я воззвать к совести своей подруги. «Ты вообще подумай своей головой, что творишь!» «Ничего я не буду думать!» — затопала Маня ногами. «Подарю и все! Я так решила!» Она сняла с шеи цепочку с кулоном, распахнула окно и полезла на подоконник. «Мань, если мама обнаружит, что ты ее ослушалась, она прибьет и тебя, и меня!» «Да я быстро! Бегом туда и обратно! Управлюсь за несколько минут! Она и не заметит! А ты пока шуми в комнате, чтобы тетя Надя подумала, что мы здесь играем!» «Нет уж, одну я тебя не отпущу!» Я полезла следом за Манечкой. Не оставлять же невменяемую из-за большой любви подругу один на один с ее бедой. Мы легко спрыгнули с подоконника и прислушались. Кругом царила тишина. Детвора умчалась в другой конец улицы. Оттуда раздавался дружный хохот, прерываемый грозным улюлюканьем Артемки. «Я вождь! Вы все должны меня бояться!» Дорога была свободна. Мы прокрались вдоль забора и юркнули в калитку. «Одна нога там, другая тут!» — скомандовала я. Добежали до тети Светиного дома мы в считанные минуты. Шумно ворвались во двор. Не до конспирации было. И сразу же наткнулись на Олега и Асю. Они стояли возле веранды и о чем-то оживленно разговаривали. При виде нас Ася поморщилась, словно у нее резко разболелся зуб. Зато Олег расплылся в широкой улыбке. «Барышни, здравствуйте!» — шагнул он к нам навстречу. «Здрасте!» — шмыгнула носом Маня. «Мы тут по делу, то есть я. У нас совсем мало времени!» Она шагнула к Олегу и протянула ему амулет. «Вот!» — шепнула. «Это вам самое дорогое, что у меня есть!» И улыбнулась. «Вы можете мне не поверить, но в тот миг Манюня была самой красивой девочкой на свете. Она стояла с гордо выпрямленной спинкой и казалась уже совсем большой, и только легкая дрожь в сложенных лодочкой ладошках выдавала ее волнение». Олег растерялся. «Зачем ты это делаешь, девочка?» — только и смог выговорить он. И тут случилось непредвиденное. Ася наклонилась, якобы чтобы присмотреться к амулету, и неожиданно шлепнула Маню по ладошкам. Манечка испуганно дернула руками, и амулет улетел куда-то в кусты. «Ася, что ты делаешь?» — Олег схватил жену за локоть. И тогда мы услышали слово, которое обожгло нас до самого до нашего сердца и вывернуло наизнанку наши души. Мы были совершенно не готовы к этому. Мы и думать не могли, что так могут назвать Манюню. «Малолетняя потаскушка!» — зло выплюнула Ася. А дальше случилось ужасное. Маню вывернула посреди тети Светиного двора, прямо возле кустов смородины. Была у Манечки особенность, о которой знал только очень узкий круг близких. В минуты крайнего напряжения Маню выворачивала наизнанку, резко, до последней капли содержимого желудка. Притом случилось это тогда, когда Маню кто-то незаслуженно оскорблял или унижал. Мой папа говорил, что Манюня — настоящая белая акула. Учуяв в себе чужеродный крючок, моментально выплевывает все свои внутренности, предпочитает умереть, чем проглотить обиду. Меня словно контузило. В ушах стоял пронзительный звон, и ничего, кроме этого звона, я не слышала. Я видела, как Маню выворачивала, как она, чтобы не упасть, согнулась пополам и уперлась руками в колени, как ходило ходуном ее тело. Помню, что сняла с головы свою панаму и протерла ею Манины губы. Помню, как Маня доверчиво подставила мне свое личико. Помню, как Олег что-то сказал Асе, она в ответ шевельнула побледневшими губами, но как я не силилась, ничего не могла разобрать из того, что она говорила. Он взял ее за плечи, а она резко вырвалась и пошла мимо Мани к забору. И почему-то, когда поравнялась с ней, резко подняла руку. То ли попугать ее хотела, то ли ударить. И Маня вцепилась в эту руку и повисла на ней всем своим телом, а потом несколько раз легнула Асю по ноге. «Зеленый!» — сказала я, насчитав 4 удара. Я часто путала цвета и цифры. И 4 соответствовала зеленому. И когда я произнесла вслух слово «зеленый», звон в ушах стал нестерпимо больным и внезапно оборвался на самой высокой ноте. И в тот же миг ко мне вернулись шорохи и звуки. Я кинулась на ватных ногах к Мане, но Олег опередил меня. Он подхватил ее на руки и оттащил в сторону. «Иди в дом!» — крикнул жене. «Пошел в жопу!» — бесстрастно ответила Ася и вышла со двора. Олег отпустил Маню и побежал за женой. Манечка проводила его пустым взглядом, подошла ко мне, взяла за руку. «Пойдем?» — сказала. «Амулет!» — напомнила я. Мы быстро нашли ладошку. Она лежала в траве и переливалась под солнцем голубым топазовым зрачком. Манечка бережно подняла цепочку и надела себе на шею. И мы пошли со двора, не оборачиваясь. Маленьким девочкам иногда бывает очень больно на душе. Эта боль не идет ни в какое сравнение с болью физической. Эту боль не сопоставить ни с подзатыльником от дяди Миши, ни со шлепком по попе от мамы, ни с грозным окриком моего отца, ни с разрушительным наказанием разъяренной ба. Эту внезапную боль, словно темную страшную жижу, нужно нести в себе тихо-тихо и под ноги обязательно смотреть, чтобы не оступиться. Потому что откуда-то ты знаешь, боль эту расплескивать нельзя. И ты бредешь слепым котеночком сквозь темноту, потом останавливаешься, прислушиваешься к себе. «Болит?» «Болит», — отзывается душа. И ты тихонечко идешь дальше. Вот так мы и вернулись домой и ткнулись в колени маме. И рассказали ей навзрыд все. Как убежали в окно, как Маня решила подарить Олегу самое дорогое, что у нее есть, как потом ее выворачивала под смородиновым кустом и, как я сказала, громко зеленый. И звуки вернулись ко мне так же внезапно, как ушли. А мама сначала молча нас выслушала, потом повела умываться, а потом достала с полки единственную баночку со сгущенным молоком, которую она берегла как зеницу ока для слоенного торта «Наполеон», открыла ее и выдала нам по большой столовой ложке. «Ешьте», — сказала. «Все?» — удивились мы. «Все», — сказала мама. Но мы съели каждый по ложке и отодвинули баночку. «Так нечестно», — сказали. А потом пришли тетя Света с Артемкой. Принесли большую миску сладкой прозрачной смородины. И мы пили чай с яблочным пирогом и долго смеялись, потому что оказалось, что Артемка не умеет есть сидя. Он ходил все время вокруг стола с ложкой во рту. «В меня так больше вылезает!» — приговаривал. А поздно вечером они уехали, хотя планировали остаться до конца недели. И папа весь следующий день подтрунивал над Манькой и называл ее то шамаханской царицей, то маленьким агрессором, потому что папа всю жизнь такой. Он считает, что любая обида лечится только смехом. И Манюнечка громко хохотала и благодарно заглядывала ему в глаза. Вот, пожалуй, и вся история про Манину, самую большую детскую любовь. И давайте больше не будем о грустном, ладно?